забрали в полет. На площадке их ждет звездолет. Миллионы километров пути, чтоб до Седны любовь довести. Чтоб до Седны любовь довести. Чтоб до Седны любовь довести. Чтоб до Седны любовь довести. Чтоб до Седны любовь довести. We'll be right back.